Глава шестая. Историческая наука и человекообществоведение. Взаимосвязи. 6.1. Введение в тему. Почти каждый может вспомнить, как он, тогда еще подросток, сидит на уроке в школе, а учитель несет вздор, который ни уму, ни сердцу. И вздор есть вздор, вне зависимости от того, несет его учитель вдохновенно и самозабвенно, либо делает это осознанно, цинично или с унылым лицом, но одинаково, вопреки чести и совести, потому что он держится за школу и за профессию, как за привычный для него источник дохода и средство поддержания своего, какого ни на есть, социального статуса. И в душе подростка встает протест. Его с души воротит от этого учебного курса. И даже если он способен рассказать учителю все как надо, чтобы получить оценку «отлично», то все равно очень часто он оказывается в конфликте с учителем, который не может стерпеть, чтобы в классе был ученик, который чует, что учитель фальшивит, а тем более достоверно это знает. И один из способов защитить себя и одноклассников от агрессии плохого учителя – не сломаться психологически и сохранить свой потенциал личностного развития, уметь ставить в классе на его уроках такие вопросы, на которые нет ответов в учебнике. Хотя активизация такой самозащиты может вызвать ответную волну придирок со стороны плохого учителя, так и не состоявшегося в качестве человека и, как следствие, падения успеваемости. Но если эту стратегическую линию проводить целенаправленно и непреклонно, то плохой учитель обречен либо одуматься и начать работать над тем, чтобы стать хорошим учителем и человеком, либо ему придется ходить на уроки в этот класс, как на пытку, в непрестанной депрессии, неся в себе предпосылки к тому, чтобы впасть в истерику по любому поводу и без повода. Но после первой же истерики на нем, как на учителе в этой школе, на несколько лет можно будет поставить крест. В наших школах в настоящее время наук всего две – математика и география, поскольку сведения, относимые к этим отраслям знания, действительно представляют собой объективную информацию. Все остальные науки, за исключением ремесел, к числу которых можно отнести информатику и освоение языков, а также и, собственно, профессиональную подготовку в профтехучилищах и техникумах и колледжах, представляют собой субъективные интерпретации наблюдаемых фактов, текстов, из устных сообщений и артефактов, вещественных памятников, унаследованных от прошлого. Это касается как естественно-научных, так и гуманитарных дисциплин. Но прежде всего прочего, это касается истории и обществоведения, в каких бы формах они ни существовали, поскольку во всяком обществе они обслуживают потребности власти, делающие политику, которая, в свою очередь, проистекает из историка обществоведческого образования прошлых лет. Обществоведение, ныне именуемого обществознанием, с помощью этого нового термина демократизаторы решили отмежеваться от курса обществоведения, который изучался в старших классах школы в советский период российской истории. Но и прежнее название советских времен обществоведения не вполне соответствовало потребностям, поскольку если общество не соборность личностей, каждый из которых обладает своеобразием, то это общество толпа людей, изменяющих свою личину по принципу «я, как все», под давлением обстоятельств, главным из которых является политика. Поэтому правильное название учебного курса «человекообществоведение», поскольку в зависимости от того, каковы индивиды, составляющие общество, такова и структура общественно-политической организации жизни общества как системной целостности и таковы взаимоотношения людей в нем. Конец примечания. Политика – дело разноплановое, так или иначе охватывающее все общество, все стороны его жизни. А кроме того, Политика исторически реальна, дело далеко не всегда и не во всем праведное и честное. И, соответственно, одна из задач, с которой сталкивается школьник как личность, сам того еще толком не зная, состоит в том, чтобы защитить свое мировоззрение и миропонимание от лжи словом и в умолчаниях, которые проникают под воздействием неправедной политики в школьные курсы истории, литературы, обществоведения. Вследствие этого обстоятельства и школьники, и хорошие, совестливые, честные учителя должны уметь это делать, помогая друг другу, должны уметь защищать мировоззрение и миропонимание как свое собственное, так и других людей от проникновения лжи на словах и в умолчании, которые под воздействием неправедной политики проникают в школьные курсы истории, литературы, обществоведения. Примечание. Литература – это та же история, обществоведение и психология людей, представленные в художественных образах и сюжетах. Конец примечания. А для этого надо уметь ставить вопросы, на которые нет ответов в общепринятых, а тем более в рекомендованных учебниках, и уметь находить на них адекватные жизни ответы. Именно это и требуется делать для того, чтобы не стать зомби самому и помочь не быть зомби другим. Предлагаемые вниманию читателя главы 6 и 7 настоящего сборника показывают, как это делается – на примере одного из учебников «Истории Отечества» и учебника «Обществознания», принятых в России в последние десятилетия в качестве базовых в системе обязательного образования. 19 февраля 2004 года.